Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о политическом положении в Святой Земле до Рождества Христова. Враждебность к евреям языческого мира. По свидетельству Филона, поселения евреев встречались от гор Ливийских до самой Эфиопии, куда они, вероятно, переселялись из Аравии, находившийся в постоянных торговых сношениях с этими странами и особенно с Египтом. Влияние евреев мы видим в Абиссинии со следующего примера. Казнохранитель, то есть министр финансов царицы Кандакии, был из Эфиопии. И то обстоятельство, что в апостольские дни он был прозелитом и приезжал в Иерусалим на поклонение, указывает на сильное влияние там иудеев. Деяния апостольские 8, 26 по 39. Без сомнения, самым важным пунктом иудейского рассеяния была Александрия в Египте, основанная великим завоевателем Александром Македонским в 332 году до Рождества Христова. Александрия в течение нескольких столетий была одним из знаменитнейших и славных городов мира, в то время как древнее египетское население продолжало жить в Нильской долине, занимаясь хлебопашеством, они хранили свою египетскую религию, обычаи, традиции и культуру, как все это хранили и соблюдали их отцы и прадеды. В то самое время дельта реки Нила, а в особенности Александрия, наполнялись новым пришлецами, торговцами, греками и иудеями. Помимо своего растущего богатства, своих роскошных улиц и зданий, Александрия еще славилась своим необычайным оживлением интеллектуальной жизни. Император Птоломей I основал в Александрии знаменитый музей, в котором содержались Александрийская библиотека со множеством драгоценных книг. При нем же были залы и помещения для ученых, художников и поэтов, которые наплывали в Александрию со всех стран мира, чтобы побывать в главном храме всемирной литературы и искусства. Наравне с этой умственной жизнью там также кипела деятельность промышленная, так что торговые сношения Александрии простирались до Аравии, Индии, по всем странам Малой Азии и берегов Средиземного моря. Положение иудеев в этом центре мировой жизни и деятельности было в высшей степени весьма благоприятное. Первая партия евреев в Александрию была переселена самим основателем этого города. Пользуясь покровительством правительства, они беспрепятственно предавали всевозможным родам промышленности, жили самостоятельной общиной и даже управляли собственным главою, называемым Алавархом, разделявшим впоследствии свою власть с особым советом старейшин. Даже в религиозном отношении они находились в весьма выгодном положении, так как у них в Леонтополе, в Илиотопольском округе был собственный храм, построенный первосвященником Анией в 150 году до Рождества Христова, построенный по плану скинии Моисея, и в нем совершались богослужения в таком же порядке, как совершались они в храме Иерусалимском. Можно без преувеличения сказать, что иудеи после плена Вавилонского расселись по всему известному тогда миру. Неудивительно, что римский географ Страбон не без основания говорил, цитирую: «Едва ли можно найти на земле такое место, где бы не было этого племени, и которым бы оно не овладело». К такому заявлению Страбона иудейский писатель Филон прибавляет: «Иудеи не как другие народы, запертые в границах своей страны. Они обитают почти по всему миру и рассеялись по всем материкам и островам. При этом особенно замечательно было то, что несмотря на рассеянность по всему миру, все эти иудеи рассеяния отнюдь не затеривались между иноплеменными и чужеземными народами, а как бы составляли один народ, связанный между собой неразрывными узами. Правда, они забыли свой язык, говорили и писали по преимуществу на греческом языке, вследствие чего и назывались еллинистами. Их общая вера в живого Бога, о котором они были убеждены, что он не переставал иметь попечение о своем избранном народе, не только внушала иудеям чувство своего духовного превосходства над окружающими язычниками, которые поклонялись своим ничтожным богам, сделанным их же руками из камня, серебра или золота, и такое сознание удерживало их от смешания с этими языческими народами. Их привязанность к Моисеевому закону также содействовала поддержанию в них сознания своей народности, как отличной от всех других окружающих народов. Закон этот определял каждый шаг их жизни, устанавливал своеобразные нормы и обычаи, давая религиозное значение всякому проявлению в их жизни и деятельности, и этим воздвигалось то средостение, которое не позволяло иудеям смешиваться с язычниками. Кроме того, у них было общее священное писание, на котором воспитывалось весь народ, проникаясь духом, который не имел ничего общего с языческим миром. Учение преподавалось из книг священного писания. Оно дополнялось в синагогах соответственными толкованиями. Где только не жили иудеи, они непременно собирались по субботам в синагогах, бывшие для них школами закона Божия, для общей молитвы и взаимного назидания и в изъяснении священного писания. И такие собрания поддерживали общий дух единения и взаимности. Но одним из самых сильных средств поддерживания единства между иудейским миром было его постоянное сношение с Иерусалимом, как общим центром всего иудейства. Каждый год отовсюду через особых уполномоченных различные общины посылали в Иерусалим узаконенную храмовую подать в пол сикля священного и щедрые приношения, у кого были для этого возможности. Туда же прибывали все, кому нужно было добиться решения каких-нибудь важных дел от первосвященника или синедриона, а также если кто хотел получить высшее образование в школах. Наконец, годичные праздники привлекали в Иерусалим сотни тысяч богомольцев, которые стекались со всех концов мира. И наоборот, из Иерусалима во все страны мира расходились книжники, которые получили образование в школах, так называемых мудрых, искали себе поприще деятельности среди единоплеменников в различных странах. Из Иерусалима же ежегодно рассылались по всем иудейским общинам календари, в которых определялись священные времена. Особые вестники с сообщением о наиболее выдающихся событиях, касающихся иудейских интересов их мира. В результате такого уживленного общения было то, что разбросанные по всему миру иудеи ясно сознавали себя одним народом. Достаточно было донестись до Иерусалима известию, что какая-нибудь иудейская община где-нибудь на Дунае или Ливийской пустыне терпит голод, нужду или преследование, как весь иудейский мир приходил в движение и спешил оказать свою посильную помощь своим страдающим братьям. Эта национальная солидарная исключительность и взаимная сплоченность иудею сюда стала возбуждать подозрение и вражду в языческих народах. И это неприясненное чувство не замедлило еще больше усилиться, когда иудеи стали сильными соперниками в торговле и захватывали в свои руки ключевые позиции торговли. Мелкие денежные обороты были исключительно в их руках. В некоторых местах они захватили в свои руки и оптовую торговлю. В Александрии почти вся хлебная торговля проходила исключительно через их руки. И они были главными посредниками, через которых Рим производил сношения с отдаленными Востоком. Да и вообще, где только можно было заработать деньги, там непременно являлся иудей. И поэтому о них можно было слышать в Риме, так как они там были в качестве ученых, поэтов, певцов и актеров. Многие из них успели скупить громадные богатства, а влияние их чувствовалось даже в самых дворцах. Все это, естественно, возбуждало против них туземное население, часто попадавшие в денежную кабалу к ним. И ко времени Рождества Христова языческий мир, даже в лучших его представителях, относился к ним с крайней враждебностью и презрением. Касательно их распространялись разные чудовищные легенды, что будто бы их предками были прокаженными, которых изгнали из Египта. Когда они путешествовали через пустыню и терпели от недостатка воды, то из ихнего обоза один осел по инстинкту привел их к источнику с водой. И поэтому с тех пор они поклоняются ослу как божеству, говорит о них эта нелепая легенда.